Около Оленьего перевала силы изменили ей. Утром мы лежали под нашим единственным одеялом и не трогались в путь. Мне хотелось остаться там и встретить смерть рука об руку с Пасук, потому что я стал старше и начал понимать, что такое любовь женщины. До миссии Хейнса оставалось еще 80 миль, и вдали, над лесами, великий Чилкут поднимал истерзанную бурями вершину. И вот Пасук заговорила со мной, тихо, касаясь губами моего уха, чтобы я мог слышать ее. Теперь, когда она уже не боялась моего гнева, она стала изливать передо мной душу, говорила мне о своей любви и о многом другом, чего я раньше не понимал. Она сказала: «Ты мой муж, Чарли, и я была тебе хорошей женой. Я разжигала твой костер, готовила тебе пищу, кормила твоих собак, работала веслом, прокладывала путь и никогда не жаловалась. Я никогда не говорила, что в вигваме моего отца было теплее или что у нас на Чилкуте было больше еды. Когда ты говорил, я слушала. Когда ты приказывал, я повиновалась. Не так ли, Чарли?» И я ответил: «Да, это так». Она продолжала: «Когда ты впервые пришел к нам на Чилкут и купил меня, даже не взглянув, как покупают собаку, и увел с собой, сердце мое восстало против тебя, и было полно горечи и страха. Но с тех пор прошло много времени. Ты жалел меня, Чарли, как добрый человек жалеет собаку. Сердце твое оставалось холодным, и в нем не было места для меня, но ты всегда был справедлив ко мне и поступал, как должно поступать. Я была с тобой, когда ты совершал смелые дела и шел навстречу большим опасностям. Я сравнивала тебя с другими мужчинами и видела, что ты лучше многих из них, что ты умеешь беречь свою честь, и слова твои мудры, а язык правдив. И я стала гордиться тобой. И вот наступило такое время, когда ты заполнил мое сердце, и все мои мысли были только о тебе. Ты был для меня как солнце в разгар лета, когда оно движется по золотой тропе и ни на час не покидает небо. Куда бы ни обратились мои глаза, я везде видела свое солнце. Но в твоем сердце, Чарли, был холод. В нем не было места для меня». И я ответил: «Да, это было так. Сердце мое было холодно, и в нем не было места для тебя. Но так было раньше. Сейчас мое сердце подобно снегу весной, когда возвращается солнце. В моем сердце все тает, в нем шумят ручьи, все зеленеет и цветет. Слышатся голоса куропата, пение зарянок, и звенит музыка, потому что зима побеждена, Пасук, и я узнал любовь женщины». Она улыбнулась и крепче прижалась ко мне, а затем сказала: «Я рада». После этого она долго лежала молча, тихо дыша, прильнув головой к моей груди. Потом она прошептала: «Мой путь кончается здесь. Я устала. Но я хочу еще кое-что рассказать тебе. Давным-давно, когда я была девочкой, я часто оставалась одна в вигваме моего отца на Чилкуте, потому что мужчины уходили на охоту, а женщины и мальчики возили из лесу убитую дичь. И вот однажды весной я была одна и играла на шкурах. Вдруг большой бурый медведь, только что проснувшийся от зимней спячки, отощавший и голодный, всунул голову в вигвам и прорычал: «Ух!» Мой брат как раз в эту минуту пригнал первые нарты с охотничьей добычей. Он выхватил из очага горящие головни и отважно вступил в борьбу с медведем, а собаки прямо в упряжи, волоча нарты за собой, повисли на медведе. Был большой бой и много шума. Они повалились в огонь, раскидали шкуры и опрокинули вигвам. В конце концов, медведь испустил дух, но палец моего брата остался у него в пасти. Следы медвежьих когтей остались на лице мальчика. Заметил ли ты, что у индейца, который шел по направлению к Телли, на той руке, которую он грел над огнем, не было большого пальца? Это был мой брат. Но я отказал ему в еде, и он ушел в белое безмолвие без еды. Вот, братья мои, какова была любовь Пасук, которая умерла в снегах Оленьего перевала. Это была большая любовь, ведь женщина пожертвовала своим братом ради мужчины, который тяжелым путем вел ее к горькому концу. Любовь ее была так сильна, что она пожертвовала собой. Прежде чем в последний раз закрыть глаза, Пасук взяла мою руку и просунула ее под свою беличью парку. Я нащупал у ее пояса туго набитый мешочек и понял все. День за днем мы поровну делили наши припасы до последнего куска, но она съедала только половину, вторую половину. Она прятала в этот мешочек для меня. Пасук сказала: вот и конец пути для Пасук. Твой же путь, Чарли, не кончен. Он ведет дальше, через Великий Чилкут, к миссии Хейнса на берегу моря. Он ведет тебя дальше и дальше, к свету многих солнц, через чужие земли и неведомые воды, и на этом пути тебя ждут долгие годы жизни, почет и великая слава. Он приведет тебя к жилищам многих женщин, хороших женщин, но никогда ты не встретишь большей любви, чем была любовь Пасук. И я знал, что она говорит правду. Безумие охватило меня. Я отбросил туго набитый мешочек и поклялся, что мой путь окончен, и я останусь с ней. Но усталые глаза Пасук наполнились слезами, и она сказала: среди людей Ситка Чарли всегда считался честным, и каждое его слово было правдиво. Разве он забыл о своей чести сейчас, что говорит ненужные слова у Оленьего перевала? Разве он забыл о людях на 40-й миле, которые дали ему свою лучшую пищу, своих лучших собак? Пасук всегда гордилась своим мужем. Пусть он встанет, наденет лыжи и двинется в путь, чтобы Пасук могла по-прежнему им гордиться. Когда ее тело стало остывать в моих объятиях, я встал, нашел туго набитый мешочек, надел лыжи и, шатаясь, двинулся в путь. В коленях я ощущал слабость, голова кружилась, в ушах стоял шум, а перед глазами вспыхивали искры. Забытые картины детства проплывали передо мной. Я сидел у кипящих котлов на потлаче. Я пел песни и плясал под пение мужчин и девушек, под звуки барабана из моржовой кожи. А Пасук держала меня за руку и шла все время рядом со мной. Когда я засыпал, она будила меня. Когда я спотыкался и падал, она поднимала меня. Когда я забредал в глубокие снега, она выводила меня на дорогу. И вот как человек, лишившийся разума, который видит странные видения, потому что голова его легка от вина, я добрался до миссии Хейнса на берегу моря. Ситка Чарли встал и вышел, откинув полы палатки. Был полдень. На юге, заливая ярким светом гряду Гендерсона, висел холодный диск солнца. По обе стороны от него сверкали ложные солнца. Воздух был подобен паутине из блестящего инея, а впереди около дороги сидел пес с заиндевевшей шерстью и, закинув морду кверху, жалобно выл.